«Отвезти вас в отель?» — спросил Хейворд. «Да, так будет лучше». Верно, машина была большая, вроде этой. И за рулем, как сейчас, Хейворд. Только в ту ночь на заднем сиденье я был не один. Я сидел между Мартиной Хейворд и девушкой-брюнеткой. А Кармен впереди, рядом с Хейвордом. Впереди у дверцы сел еще и Людо Фуке. Голубоглазый шатен в легком плаще грязно-желтого цвета. Левой рукой он обхватил плечи Кармен. Перед тем, как включить зажигание, Хейворд задал мне вопрос, который задавал каждый раз, когда вечер грозил затянуться допоздна. Тот самый вопрос, который он повторил 20 лет спустя. «Отвезти вас в отель?» Но ответа он не ждал. Это была шутка, своеобразный ритуал. Он знал, что мне не по душе эти бесконечные ночные бдения, и я всеми способами пытаюсь оторвать Кармен от их компании. «Нет-нет, он останется со мной, ни в какой отель ты его не повезешь», — сказала Кармен Хейворду. И по ее голосу, и по обращению на «ты» я понял, что она выпила больше обычного. Машина тронулась. Мы ехали вдоль эспланады инвалидов по направлению к набережной. Несколько минут назад, когда мы с ним остановились почти на этом самом месте, я вспомнил о том вечере. Настолько мне трудно поверить, что все минувшее происходило в этом самом городе. А тогда мы только что вышли из заведения на улице Фабер, идущей справа вдоль эспланады. Из заведения, которое было одновременно и рестораном, и ночным кабаре. Большой зал, обтянутый красным бархатом. Хрусталь, зеркала, черный лакированный потолок. Все несколько обветшало. Играет кубинский оркестр. На площадке танцуют несколько пар. А распорядитель переходит от столика к столику или наклоняется к микрофону и, покачивая головой, без особого энтузиазма повторяет, как метроном. Тагада, тагада. Эти три слога были, по-видимому, своеобразным паролем, который он бросал клиентам, его фирменным ярлыком и дворянской грамотой. Впрочем, слово «тагада» зеленым неоном сверкало на фасаде заведения. Тогда, каждый раз ближе к полуночи, Хейворд тащил нас в бар «Тагада». Потому что там, по его словам, можно было с кем-нибудь пересечься и получить добирать телефонов. В эту ночь мы там пересеклись с типом в плаще, которого звали Людо Фуке, и с девушкой-брюнеткой. Стоило мне поглядеть на Хейворда, сидящего за рулем, на его напряженную шею и затылок, и вдохнуть запах Аква ди Сельва, как мне вспомнились все подробности той ночи 20 лет назад. Даже ощущение, будто тебя несет по волнам, какое испытываешь в машинах американских марок, сегодня было таким же, как тогда. Фуке сказал: «А не хотите ли пропустить по стаканчику у меня дома на улице Понтье?» Он слишком настойчиво сжимал рукой плечо Кармен. «Да нет же», — ответил Хейворд, — «у меня будет удобнее». «А я договорился встретиться на улице Понтье с Жаном Террайем. Что же мне теперь делать?» «Скажите ему, чтобы ехал ко мне», — отвечал Хейворд. Почему мне вдруг вспомнилось имя этого Жана Террая? Довольно массивная фигура, круглое лицо, один из тех статистов, которых мы встречали в кельваторе Хейворда в эти бессонные ночи. В их числе был и Людо Фуке, и Марио Пи, и некая Сьерра Даль, и жившая на улице Вашингтона 22 Андре Карве. Она была когда-то замужем за доктором по прозвищу «Красавчик Док», которого все знали. И Роже Фавар с женой, сероглазой, веснушкой. Меня в ту ночь мутило от запаха Аква ди Сельва, от того, что на плече Кармен лежала рука Фуке, и от того, что американскую машину слегка покачивало. И казалось, будто ты не едешь по шоссе, а плывешь по воде. Шум мотора был едва слышен. «Мне надо домой», — сказала сидевшая слева от меня темноволосая девушка. «Вздор! Останешься с нами», — заявил Людо Фуке. «Я ведь работаю. Мне рано вставать». «Вставать тебе не придется. Нынче ночью обойдешься без сна. В твоем возрасте спать не обязательно». твоем возрасте». «Да, все они были старше нас. И вдобавок слова «мне рано вставать» так странно прозвучали в этой плывущей американской машине. Я плохо представлял себе всех этих Хейвардов, Фуке и прочих при дневном свете. Наверняка они рассеивались с первыми лучами солнца. Что мог делать днем такой вот Людо Фуке, или Жан Террай, или Марио Пи, или Фавр, и его сероглазая жена? Я видел их только по ночам, словно уже и в эту пору они были призраками. Девушка наклонилась к Хейварду, опираясь ладонью на мое колено. От нее пахло лавандой. «Высадите меня у вокзала Бастилии, я еще успею на последний поезд». «Не слушай ее, Филипп», — сказал Фуке. «Она останется с нами». «Да, она останется с нами», — машинально повторила Кармен. Потом обернулась ко мне. «Уговори ее остаться. Она хорошенькая, правда ведь? Она тебе нравится?» Девушка посмотрела на меня и пожала плечами. «Вы можете выйти у ближайшего светофора», — шепнул я ей. «Нет, я не могу. Этот тип — настоящий зверь», — она показала на Людо Фуке. «Если я выйду из машины, он может меня избить». «Что ты ему там поешь?» — спросил Фуке. «Ничего». «Ерунду, небось. Ерунду поришь». Мне было невыносимо видеть, как пальцы Фуке постукивают по плечу Кармен, подбираясь к ее шее. Мартина Хейвард закурила сигарету и приблизила свое лицо к моему. «Вы останетесь с нами?» — шепнула она мне. Она прижимала свою ногу к моей. Она тоже выпила, как и Кармен, как и Людо Фуке. Один только Хейвард оставался трезвым во время этих бесконечных ночей. Он был не совсем призраком. Его можно было представить себе живущим в дневные часы. Только долго ли ему еще так жить? Резкий свет от маленьких лампочек на террасе, проникая сквозь стекла в гостиную, оставлял в ее глубине лужу тени. И в этой луже тени на одном из диванов лежала Кармен. Людо Фуке, сидя на полу, прижал щекой к плечу телефонную трубку. «Странно. Не могу дозвониться Жану Тараю». «Плюнь на Жана Террая», — сказал Хейвард. «Да нет же, он может притащить интересных людей». «Хотите послушать музыку?» — спросила Мартина Хейвард. Она сменила платье на оранжевый купальный халат. «Правильно, давайте музыку», — сказал Фуке. «Что-нибудь эдакое, чтобы завестись. Женский голос, негритянку». Хейвард разливал в бокалы какой-то напиток, отсвечивавший янтарем. Он подал бокал сначала Кармен, потом Людо Фуке, потом Мартине. Мне страшно было даже подумать, сколько спиртного выпили эти трое с начала вечера. A big date waiting for my cat, putting his vine on so he can look down. I enjoy procrastinating. «А теперь мне пора», — сказала девушка. Она стояла перед Людо Фуке, сидевшим, поджав ноги, у телефона. Он одним глотком осушил свой бокал. «Ну и катись, скатертью дорога». «Спасибо». Вдруг он сейчас встанет и ответит ей пощечину. Но нет, он снова стал набирать номер телефона. «Найду тебе замену. Это плевое дело. Такие девицы, как ты, торчат на каждом углу». Но она его не слушала. Она повернулась к нему спиной и направилась к выходу. В глубине гостиной, в луже тени, Филипп Хейвард сидел, откинувшись на спинку дивана, на котором лежала Кармен. Она рассеянно перебирала его волосы. «Я тоже пойду», — сказал я. «Я устал». Она посмотрела на меня расширенными, потерянными глазами. Но в такие минуты я ничем не мог ей помочь. Ничем. Ее затягивало в эту тенистую лужу. Пойти за мной она не захотела бы. «Тогда подожди меня дома», — забормотала она. «Подожди меня. Слышишь? Подожди». Мне пришлось самому порыться в ее сумочке, валявшейся на полу рядом с частью своего содержимого, чтобы найти ключ от квартиры. Не успел я спуститься по лестнице, как свет погас. Я ощупью добрался до двери и тут же почувствовал, что рядом кто-то есть. Я шарил по стене в поисках кнопки, включающей свет. Наконец нашел. Девушка стояла у двери. Она обернулась ко мне. Было темно, и я не сумел открыть. Мы оба вошли во двор. Я не удержался и посмотрел вверх на квартиру Хейворда, ярко освещенную лампочками террасы, как будто съемочная площадка. «Странные люди», — сказал я. «Да, в особенности Людо. Вы давно его знаете?» «Как сказать, с месяц?» Мы шли по улице Латур. У нее были темные до плеч волосы, светлые, чуть раскосые глаза, бледная кожа. На ней был плащ слишком большого для нее размера. Она стягивала его на груди. «Это плащ Людо. Я стащила его, уходя. Неохота мокнуть под дождем». Я и в самом деле узнал грязно-желтый плащ. Он контрастировал с темными волосами девушки. «А вы часто с ним встречаетесь?» «О, я просто друг той женщины». «Блондинки?» «Да». Пока мы сидели в квартире Хейвордов, прошел ливень. Тротуар блестел, и нам то и дело приходилось обходить лужи. «Вы работаете?» — спросил я. «Да, в парфюмерном магазине на улице Понтье. Людо меня там и подцепил. Он бывает с друзьями в отеле на этой улице. Отель Пари Монден». Когда ночью Хейворды затащили нас в этот отель, там тоже можно было с кем-нибудь пересечься. Вестибюль, холл и бар были освещены зеленым светом, от которого все эти люди еще больше смахивали на привидения. Андре Караве, Иветта Фавар, Сьерра Даль и Марио Пи до Диез. Он похвалялся дружбой с актером Роланом Тутеном. И любимым его развлечением было, появившись в баре, выставлять на показ свои мужские принадлежности и уверять, будто он 24 часа в сутки в полной боевой готовности. «Зачем же вы встречаетесь с этим типом?» «У меня нет выхода. Он дал мне в долг 1000 франков». Она посмотрела на меня. «А вы студент?» «Нет». Она выглядела совсем юной в плаще Людо. Словно девочка, которая забавы ради надела туфли на высоких каблуках и еле в них ковыляет. «Сколько вам лет?» – спросил я. 20. Мне тоже было 20. И родились мы с разницей в один день. Такие совпадения случаются нечасто. Мы прошли по авеню Анри Мартена, потом по авеню Жоржа Манделя до Трокадера. Деревья в саду и пышные листва за черными решетчатыми оградами зданий намокли от дождя. На углу какой-то улицы из сада, окружавшего полуразрушенный особняк, пахнуло жимолостью. Девушка отвернула рукав плаща Людо, чтобы посмотреть на часы. «Я еще успею на последний поезд. А где вы живете?» «В Сен-Море, знаете?» «Нет». К востоку от Парижа, дальше Винсентского леса, я не бывал. «Возьмите такси, у меня есть деньги». Я вывернул карманы. 30 франков, пожалуй, хватит, чтобы доехать на такси до Сен-Мора. «Большое спасибо, я вам завтра отдам. Приезжайте ко мне, завтра после обеда я выходная». На стоянке Трокадера такси не оказалось. Мы дошли до площади Альма. Странно мне было прогуливаться в этом квартале не с Кармана, а с кем-то другим. В начале авеню Монтене ждала машина, маленький, красный, с черным строем. «А вы далеко живете?» – спросила она. «Да нет, я живу вот здесь, на первом этаже». И я показал на квартиру Карман, по другую сторону площади. там, где садик? Да. Она явно удивилась. Потом села в такси. Приезжайте завтра в Сен-Мор. Я вам дам свой адрес. Она попросила у шофера такси клочок бумаги и ручку и принялась старательно выводить адрес на бумаге, прижимая ее к колену. До завтра. И спасибо. Приходите в 14:30 и подождите на улице. Она улыбнулась, захлопнула дверцу и через опущенное окно помахала мне рукавом плаща, который был ей слишком велик. На какой же это улице Сен-Мори я должен ее ждать завтра днем в 14:30? Я посмотрел на бумажку. Авеню Дюнор, 30 бис.